На следующий день я ближе к обеду привел себя в порядок. Для этого с самого утра отправился в Лондон и обновил свой гардероб. Так что к назначенному времени я имел весьма презентабельный вид. Как говорится, одеколон отнюдь не внутри. Не став возвращаться в Литл Уингинг и пообедав в довольно уютном кафе, я поймал кэп и отправился знакомиться с родителями Гермионы. Знакомство прошло весьма успешно. Миссис Грейнджер была просто рада со мной познакомиться, а мистер Грейнджер отвел меня ненадолго в сторону и пообещал мне вырвать все зубы без обезболивающего, если я обижу его дочь, на что он получил мои искренние заверения, что я сам себе это проделаю, если такое случится, и также пообещал, что защищу Гермиону от других обидчиков. Мне, за этот месяц, уже пришлось это трижды проделать. Два раза это были все те же девочки из ее класса, с ними обошелся без членовредительства. Так поговорил, припугнул и при последней встрече сделал легкое внушение их заводили. В третий раз, был какой-то парень из ее школы. С ним поступил проще, повалял немного в пыли и разбил ему нос. Теперь вроде тихо, но я все же попросил подругу сразу говорить обо всем мне, если такое повторится. Мистеру Грейнджеру говорить про эти случаи не стал, сами разберемся. После разговора с отцом Гермионы меня пригласили на чай и тщательно расспросили о том, как я живу, чем увлекаюсь и т.д. Отвечать старался честно, но расплывчато. Соврал только по поводу школы и отношений в семье. Узнав о том, что я сирота и живу у тети, миссис Грейнджер поохала и сказала, что они с мужем всегда будут рады меня видеть. А они весьма милые и добрые люди, повезло Гермионе с родителями. В этой реальности я не позволю ей стереть им память. Если до такого дойдет, с разумом шутки плохи. В этом я убедился, прочтя множество книг по легилименции, окклюменции и менталистике. Когда с расспросами было покончено, красная как рак Гермиона предложила мне посмотреть ее комнату. Поднявшись наверх и убедившись, что родители нас не слышат, она начала разговор, к которому, похоже, очень долго готовилась. «Гарри, нам надо серьезно поговорить. Обычно с этой фразы начинаются проблемы, что-то серьезное». Как бы это сказать, понимаешь, Гарри, после бесед с тобой и прочтения книг, что ты мне дал, я очень много думала. Сначала даже не верила в некоторые вещи и для того, чтобы лучше во всем разобраться, сходила в библиотеку и взяла книги по психологии, социологии и этнографии. В основном меня интересовала психология и менталитет замкнутых социальных сообществ, каковым по сути и является мир волшебников. В общем, проанализировав всю полученную информацию, я поняла, что ты не сгущал краски, а наоборот даже немного все приукрасил, и что мир волшебства никак не может быть доброй красивой сказкой, а наоборот это место весьма опасное и там может случиться практически что угодно, а поят зельем, прибьют или используют в каком-нибудь ритуале. Вариантов очень много, от весьма безобидных до ужасных. Не факт, конечно, что так и будет, но такая вероятность есть и она весьма немаленькая. Фух. Практически скороговоркой выдала она: «А во, рад, что ты наконец-то все осознала. Не хотел вываливать на тебя все сразу, но ты молодец, сама до всего дошла. Ты бы не начала этот разговор просто так. У тебя есть какие-то мысли по этому поводу?» «В общем-то да есть. Изменить ситуацию очень сложно, практически невозможно, если честно. Это как попытаться подняться вверх по горной реке вплавь. Теоретически это возможно, но вот на практике нереально. И неважно, один ты или в группе, скорее всего умрешь в процессе, да и людей насмешишь. Короче, бороться с системой не выход. А поскольку мне без вариантов придется поступать в Хогвартс, остается только один путь – искать покровителя. Он мне, конечно, не особо нравится, но все же это намного лучше всего остального. Ну и, я бы хотела попросить тебя принять у меня вассальную клятву. В нескольких книгах упоминается род Поттер как один из старейших родов. Также там сказано, что вы являетесь аристократами и ваше влияние велико. Вот я и подумала, что если уж и становиться чьим-нибудь вассалом, то лучше, чтобы это был друг. Тем более я доверяю тебе. Хаем, понимаешь, все не так просто. От рода Поттер остался только я. К тому же я полукровка, пусть и знаменитый. Да и для принятия вассальной клятвы мне нужно стать лордом Поттер, а для этого надо посетить Поттер Мэннер. Я, конечно, планирую это сделать, но ты бы могла просто пользоваться моим именем и дружбой со мной. Я не обижусь. Я знаю, ты не хочешь, чтобы я была твоим вассалом. Я думала, что ты сам хочешь мне это предложить. И для этого ты и дал мне те книги про клятвы, обряды и магические контракты. Разве нет? Ну мало ли чего я хочу. Главное, чего хочешь ты. Принуждать я тебя не буду. Именно поэтому я и прошу тебя об этом. Давай сделаем так. После Нового года я наведаюсь в Мэннер, и если все пройдет удачно, то мы вернемся к этому разговору. Заодно ты еще раз все обдумаешь. Как тебе? Я подожду, время еще есть. И я уже взвесила все за и против и вряд ли передумаю. Ну мало ли, вдруг придумаешь что-нибудь получше. Давай в кино сходим, что ли? Сейчас спрошу у родителей. Если отпустит, то давай сходим. Давно в кино не была. Я тоже. Мы спустились на первый этаж, и после того, как Гермиона поговорила с родителями, мы вызвали Кэп и отправились в ближайший кинотеатр. Там мы целый час играли на игровых автоматах, а после посмотрели замечательный фильм «Один дома». Меня даже на ностальгию пробило, это для окружающих он новинка, а вот для меня это кино из детства. Хотя я сейчас вроде ребенок, даже разум немного подстроился, но все же. После сеанса я проводил Гермиону до дома и аппарировал на Тисовую улицу, а там меня уже ждали. Признаться, я был слегка ошарашен, когда Дурсли принялись на меня орать, обвиняя во всех смертных грехах и прочих бедах. Так это же ЖЖ неспроста. Не став раздувать конфликт и дождавшись, когда Вернон и Дадли покинут кухню, я проник в разум Петуньи. От увиденного у меня сразу испортилось настроение. Нет, ничего конкретного там не было. Просто после обеда кто-то заходил, и после его визита мысли женщины были весьма в негативном ключе. Кто это был, разглядеть не удалось, просто кто-то заходил и все. Просмотрев воспоминания еще немного, обнаружил, что она совершенно не помнит то мое хождение во сне и последующий разговор с мужем. Все ясно, похоже, к нам в гости заходил добрый дедушка, да или летучий мышь, который нас не подкликается. Вероятнее всего это был Зельевар, но все может быть, так не о том думаю. Что делать то, что валить надо, вот что. По-быстрому поужинав тем, что осталось после Дурсли, и не обращая внимания на вопли Петуньи о том, что я должен помыть посуду, и отмахнувшись от сообщения с заданием, поднялся в свою комнату и, заперев дверь, начал собирать свои вещи. Нет, я, конечно, чувствовал, что время уходит, так как миссис Фиг последнее время стала подозрительно активной, и нет-нет да зайдет к Дурслим на поговорить. Да и меня пару раз пыталась зазвать к себе на чай, но я думал, что недели две у меня точно есть. Ну да ладно, так вроде все собрал, террариум и контейнер с мышами в инвентаре, вещи, книги и тетради в подсумке, а сиар за пазухой. Осмотрев комнату еще раз и убедившись, что ничего не осталось, я открыл окно и, изменив свою внешность, аппарировал в Лондон. Повезло, что тот, кто приходил, не стал подниматься на второй этаж, а то у него возникло бы слишком много ненужных вопросов. В Лондоне я нормально поужинал и, решив, что утро вечера мудренее, а проблемы надо решать на свежую голову, снял комнату в дырявом котле и лег спать. Похоже, в Поттер Мэннер придется отправиться уже завтра. Ну там видно будет, что-нибудь придумаю. Примечание к части. Всем привет, большое спасибо за ваши лайки, отзывы и критику. Очень обрадовался, когда увидел свой фиг в топе. Также большое спасибо тем, кто указывает на ошибки в публичной бете. На эту главу ушло больше времени, чем обычно. Дело в том, что я занялся перерасчетом системы, по итогам которого внес небольшие правки в предыдущие главы. Решил воспользоваться одним хорошим советом и удалил большую часть системы из главы. Результаты перерасчета выложу следующей частью. Кому не интересно, смело пролистывайте. Система. Привязка. Громодар. Шива. Ифрит. Левиафан. Жизнь.ком. Вода 100, сила ком, раковина 100, магия ком, охрана 100, восполнение ком, ясуна 56, стихия атаки, лед 100, усиливает атаку на 20% и добавляет к ней элемент льда, стихия защиты, огонь 100, дает 25% сопротивления огню, стихия защиты, разряд 100, дает 25% сопротивления электричеству. Статус. Имя. Гарри Джеймс Поттер. УР 23. Опыт. 6425-25468. Возраст. 10 лет. Титул. Наследник рода Поттер. Мальчик, который выжил. Статус крови. Полукровка. Очки здоровья. 560-560. Мана. 950-950. Тонус. 300-300. Основные характеристики. Жизнь. 26. ЖИС. К плюс 30, вода, сила, 13, сил, к плюс 30, раковина, ловкость, 17, интеллект, 43, воля, 13, магия, 65, маг, плюс 30, охрана. Дополнительные характеристики. Регенерация, 14, 1 АЗ 4 мин, 3 8 АТ мин, восполнение, 13, 37, ЕМ мин, воск, плюс 20, ясуна, восприятие, 2, меткость, 5. Скорость. 4. Свободно. Свободных очков характеристик. 0. Свободных очков способностей. 0. Свободных очков дара. 12. Кристаллы. 25745. Эффекты. Тело игрока. Разум игрока. Родовой дар зельеварения. Родовой дар артефакторики. Идеальное зрение. Способности. Змеиуст актив. Ур. Макс. Легилименция актив. Ур 4. Затраты. 8 емсек. Окклюменция пассив. Ур. Макс. Актив. Ур. 1 затраты 2 ем. 10 сек. Редактор ложных воспоминаний. Метаморфизм актив. Ур. 5. Телекинез актив. Ур. 10 макс. Затраты 10 ем 60 кг. 10 сек. 75 ем. Редактор образов метаморфа. Тело игрока пассив, ур, макс. Разум игрока пассив, ур, макс. Идеальное зрение пассив. Вы обладаете 100% зрением, и оно не может испортиться. Магическое зрение актив, ур, 4. Затраты 14 ем, сёк. Создать уничтожить иллюзорный барьер актив, ур, 7. Цена создания 5 ем. Аппарация домовиков, ур, 10 макс. Затраты 1 ем, 10 км. Кинетический удар, ур, 6. Затраты 10 ем. Оглушающий бросок актив, ур 4, силовой прыжок актив, ур 1. Затраты 50 ем 20 ем. Фамильяр, имя, сер, вид, хрустальная эфа, особенность, фамильяр Гарри Поттера, уровень, 18, опыт, 2326, 11600, АЗ, 170-170, ЕМ, 160-160, тонус, 130-130, жизнь, 17, сила, 1, ловкость, 18. Интеллект, 16, воля, 5, магия, 16, дополнительные характеристики, регенерация, 10, восполнение, 5, скорость, 5, свободно, свободно, свободно, свободных очков характеристик, 0, свободных очков способностей, 0, эффекты, тело игрока, связь фамильяра, способности, ядовитый укус актив, ур, 10, наносит 10 единиц урона и травит цель, яд отнимает по 20 ёж, в секунду в течение минуты. Паралитический яд пассив, ур. 10. Ядовитый укус имеет 98% шанс парализовать цель на 40 сек. Предупреждение актив, ур. 2. Создает неприятный и раздражающий звук. Иллюзорная маскировка актив, ур. 10. Затраты 3 ем, мин. Поглощение актив, ур. 3. Затраты 15 ем. Дает возможность поглощать тела сраженных в барьере монстров. Восстанавливает жизнь в размере 6 от максимального количества жизни монстра и растет на 2 за каждый уровень способности. Шанс, что фамильяр получит способность поглощенного монстра 1,5% и растет на 0,5 за каждый уровень способности. Уровень поглощаемого монстра не может превышать уровень фамильяра на 10. Нырок под землю ур. 1 затраты 40 ем. Дает возможность нырять в нетвердую почву и перемещаться в ней как в воде. Стражи. Имя. Громодар. Ур. 10. Опыт 1097-2050. Умение призыва. Грозовой разряд. Эффект. Удар грома и молнии по области. Урон. 330. Затраты 190 ем. Время каста 15 сек. Изучается. Карта. 10300. Имя. Шива. Уровень 8. Опыт 876-1650. Умение призыва. Ледяная пыль. Урон 286. Эффект в указанном направлении создает поток холода и кристаллов льда. Затраты 170 ем. Время каста 15 сек. Изучается. Сила плюс 3%. 10-100. Имя Ифрит. Уровень 5. Опыт 201050. Умение призыва. Пламя глубин. Урон 200. Эффект удар огнем по указанной территории. Затраты 140 ем. Время каста 15 сек. Изучается. Ярость 0,50. Левиафан. Уровень 3. Опыт 203,650. Умение призыва. Волна. Урон 160. Эффект в указанном направлении создает большую волну воды. Затраты 140 ем. Время каста 15 сек. Изучается. Статус защиты 23,250. Сирена. Уровень 1. Опыт 0,50. Умение призыва. Молчаливый голос. Урон. Нет. Эффект в указанном направлении создает волну энергии, которая на 10 секунд лишает дара речи всех, кого коснется. Не действует на членов группы. Затраты 100 ем. Время каста 15 сек. Изучается. Время каста 5.0.100. Вергилий. Уровень 1. Опыт 0.50. Умение призыва. Область тьмы. Урон 1% от жизни противника. Эффект. В указанном месте создает зону непроглядной тьмы, что вытягивает жизнь. Затраты. 100 ем. Изучается. Зона плюс 10%. 0-100. Пандемоний. Уровень 1. Опыт. 0-50. Умение призыва. Восходящий поток. Урон. Нет. Сила ветра. 100. Эффект. В указанной зоне создает вихрь воздуха, который подбрасывает вверх все, что не было закреплено. Чем легче объект, тем выше он окажется. Затраты. 100 ем. Изучается. Сила ветра плюс 10%. Братья. Уровень 1. Опыт. 0.50. Умение призыва. Ударная волна. Урон. 200. Эффект. В указанном направлении создает ударную волну. Затраты. 200 ем. Изучается. Урон стража плюс 10.050. Магия. Слот 1. Огонь. Маг. Ур. 1. 100. Вы создаете всполох пламени, который наносит 50 ед урона огнем. Разряд. Маг. Ур. 1. 100. Вы бьете цель молнией, нанося ей 50 ед урона электричеством. Лед. Маг. Ур. 1. 56. Вы отправляете в цель ледяную сферу, которая наносит 50 ед урона холодом. Лечение. Маг. Ур. 1. 43. Восстанавливает цели 100 АЗ. Сканирование. Маг. Ур. 1. 100. Показывает параметры указанной цели. Слот 2. Сон. Маг. Ур. 1. 100. Вы усыпляете цель на 5 минут. Аэра. Маг. Ур. 1. 100. Вы создаете вихрь сжатого воздуха, который наносит цели 100 ед урона воздухом. Тишина. Маг. Ур. 1. 100. На 1 минуту накладывает на цель эффект немоты. Берсерк. Маг. Ур. 1. 100. На 1 минуту вводит цель в состояние боевого безумия. При этом незначительно увеличивает ее силу и блокирует магию. Вода. Маг. Ур. 2. 100. На 2 секунды создает под целью направленную вверх мощную струю воды, которая наносит ей 300 ед урона и подбрасывает вверх. Слот 3. Раковина. Маг. Ур. 2. 100. Создает вокруг цели защитную сферу, которая ослабляет направленную на цель магию на 25. Охрана. Маг. Ур. 2. 100. Создает вокруг цели защитную сферу, которая ослабляет физический урон по цели на 80. Ясуна. Маг. Ур. 2. 56. Снимает с цели многие негативные эффекты и проклятия. Свободно. Свободно. Навыки. Волшебство. Ур. 12. Трансфигурация. Визуализация. 1. Заклинание. Концентрация. 1. Магия жизни. Ур. 5. Книга заклинаний. Трансфигурация. Авис. Архидиус. Эваниска. Фероверта. Вермикулюс. Заклинание. Люмос. Нокс. Люмос Салим. Вигардиум Левиаса. Репаро. Петрификус Таталус. Филиппинда. Алахомора. Инкарцера. Инсиндия. Ваддивази. Локомотор. Биомагия. Витагуари. Ариалис Герминис. Матус Генери. Целительство. Рима Веливар. Ратруми. Профессии. Артефакторика Катриур. Подмастерье. Зачарование. Мемория Спел. Сана Далор. Баптисматас Фаера Доминус. Конфирматион. Факультатим. Цириус Исти Ингуас Маледикта Кангисси. Вивифика Дравинг. Мариди Султант. Эксимплум Негатианис. Шарпенинг. Фациис Протя. Дуплекси Вицис Сималтера Камутабитур. Формай Канджаун Гунтур. Идиас Мемориа. Хабери Ратионим. Пентрари Ментесентери. Сервидоминус Десангуини. Контуры. Форма Сфаерика. Триангуларис Луп. Метрорум Кубикорум Конфликтунтур Циркуити. Таркуим Луп. Куинкуя Дигиталуп. Руны. Фиху. Урус. Турисас. Ансус. Рейда. Киннас. Геба. Вунья. Хагалас. Наутис. Иса. Ера. Эйвас. Перт. Альгис. Саулу. Тивас. Беркана. Эвас. Маннас. Лагус. Ингус. Атала. Дагас. Схемы. Фонарик. Самозатачивающийся нож. Вечно прыгающий мячик. Рассеивающий зло ремень. Самозатачивающаяся игла. Самозатачивающееся копье. Самозатачивающийся карандаш. Самопомешивающий половник. Самозашнуровывающиеся ботинки. Живой рисунок. Самопишущий карандаш. Самопишущий карандаш. Фонарик. Фишка ментального шума. Оберег ментального шума. Зельеварение 1 ур. Подмастерье. Рецепты. Зелье от фурункулов. Зелье забывчивости. Противоядие от обычных ядов. Усыпляющее зелье. Зелье пробуждения. Зелье гербицида. Икотное зелье. Болтливое зелье. Рябиновый отвар. Рунические чернила. Зелье закрепления чар. Примечание к части. Вот вынес систему из предыдущей главы в отдельную часть. Глава 13. Глава 13. Проснувшись, я не стал задерживаться в дырявом котле и, побродив немного по городу, отпарировал в Ричмонд-парк. Еще немного погуляв по парку и посмотрев на оленей, нашел тихое место и, приготовившись к неприятностям, достал из инвентаря шкатулку с порталом. Открыв ее, я надел кольцо на указательный палец и произнес ключ фразу «Перенеси меня, кольцо». Кольцо прилипло к моему пальцу, а в животе не сильно дернуло, будто кто-то зацепил меня рыболовным крючком за пупок и потянул. Дальше меня закрутило и унесло куда-то вверх и вдаль. Пространство вокруг сильно смазалось, и разобрать, где я и куда меня несет, не вышло. Полет продолжался недолго, и уже секунд через 20 меня перестало крутить и выбросило над небольшой поляной, окруженной вековыми деревьями. Вспомнив, как в фильме волшебники перебирали ногами во время приземления, попробовал сделать точно так же, но у меня ничего не вышло, и я просто брякнулся на землю, сильно перебирая при этом ногами. Похоже, все не так просто, или же есть еще какая-то хитрость. Немного отлежавшись и переведя дух, я встал и, отряхнувшись от мелкого мусора и снега, огляделся. Интересно, меня что на север занесло, хотя вроде в Норфолке недавно был снегопад, так что, может быть, я и на востоке острова. Ладно, потом разберемся. Так мне кажется, туда, произнес я, нарушая тишину этого места, и пошел по едва угадываемой дорожке в сторону деревьев. То, что я изначально принял за лес, оказалось просто запущенным парком, который окружал старинное поместье примерно века 17-18, точнее не скажу, так как в архитектуре я не очень силен. Пока шел к главному входу, осмотрел особняк при помощи магического зрения. Увиденное меня не очень обрадовало. Защитные чары были сильно перекручены и не выполняли своих функций даже наполовину. В некоторых местах они вообще зияли дырами, и самая большая была как раз напротив входа. Осторожно подойдя к двери и еще раз оглядев ее в магическом спектре, я потянул ее на себя. «Что здесь произошло?» – спросил я пустоту, после того как дверь рухнула, чуть не придавив меня при этом. И как ни странно, мне ответили: «Воры сюда приходили, воры. Выметайся отсюда, поганый ворюга. Здесь для тебя уже ничего нет. Все утащили мерзавцы». Раздался откуда-то сбоку каркающий голос. Посмотрев в направлении говорившего, я увидел отколотую голову горгульи, которая на меня очень недобро смотрела. «Чего смотришь? Выметайся отсюда. Эх, было бы у меня тело, я бы тебя сама выкинула, мелкий паршивец. А как давно здесь были воры? Тебе-то какое дело? Убирайся, говорю». «Спокойно. Я не вор, а наследник этого мэнора. Врун. Поттеров не осталось, а этим домом может владеть только Поттер. Вообще-то я Гарри Джеймс Поттер, сын Джеймса и Лили Поттер. Правда, что ли? Воры говорили, что недостойный хозяин Джеймс умер. Про сына его ничего не знаю». «Недостойный?» — проигнорировав мой вопрос, голова тщательно меня осмотрела и вынесла вердикт. «Не похож ты на Поттера. Я под маскировкой». И, отменив изменение внешности, принял свой обычный вид и спросил: «А если так, так похож, иди внутрь. Если ты настоящий Поттер, то разберешься, что надо делать. А если нет?» — вопросительно подняв бровь, спросил я Каменюку. На что она предвкушающе оскалилась и ответила: «Тогда умрешь». «Понятно. Ну, я пошел. Иди, иди, вроде бы Поттер. Странная какая-то горгулья, чересчур уж разумная. И даже сканирование никак это не объяснило. Осколок каменной горгульи. Уровень 5. Хранитель территории. Элемент – земля. Сопротивление физическим повреждениям 50%. Сопротивление магии 85%. АЗ – 200-200. ЕМ – 130-150. Урон 1-2. Способности – недоступно. Собственность рода Поттер. Создатель – Маркус Поттер, Ричард Поттер. Описание: это каменный страж, который почти век охранял дом создавших его волшебников. Исполняя свой долг, он защищал имущество хозяев, пока не был разбит на части. Ну да ладно, не до нее сейчас. С хмурым выражением лица я ходил по пустой усадьбе, заглядывая из одной пустой комнаты в другую. Каменюка сказала правду: воры вынесли все, включая мебель, а что не вынесли, то уничтожили, не обойдя своим вниманием даже картины. В общем, особняк находился в весьма печальном состоянии. Стены в некоторых местах были в подпалинах, а в некоторых помещениях отсутствовали двери. Хорошо, хоть окна все целы. «Так, а это что такое?» — удивленно произнес я, разглядывая мумию маленького существа, которую обнаружил на кухне. «Похоже, мертвый домовик. Вот гады. Его-то, блин, за что? Они же почти безобидные». По моей спине пробежался холодок, а мана перестала восстанавливаться и начала потихоньку убывать. «Так, я не понял, что происходит». Осушив три флакона животворящего эликсира, Я восстановил ману и осмотрел себя магическим зрением. Увиденное очень настораживало. От ближайшей стены ко мне протянулся какой-то энергетический жгут и потихоньку вытягивал из меня ману. Оглядевшись, я увидел еще несколько таких же жгутов, которые медленно ко мне подбирались. Так мне это очень не нравится. Недолго думая, направил волшебную палочку на присосавшийся ко мне жгут и несильным импульсом рассек его возле самой стены. Похоже, горгулья говорила именно про это. Подумал я, избавляясь от жгута, после чего точно так же рассек остальные. Отрезанные они начали постепенно растворяться в воздухе, а из стен начали появляться новые. Не став дожидаться, когда они дотянутся до меня и постоянно пополняя ману эликсиром, поспешил ко входу в подвал, который обнаружил чуть ранее. В коридоре я обнаружил еще 5 таких же жгутов. Они, наверное, теперь есть везде, где я прошел. Хорошо, что они растут не сильно быстро. Избавившись от них, я подошел к двери, ведущей в подвальные помещения особняка. В магическом спектре дверь воспринималась как-то странно. Хотя вроде бы дверь как дверь, вот только тонкая, едва заметная паутинка на ней меня изрядно напрягала. Пришлось потратить минут 10 для того, чтобы ее изучить и понять, что она начинается на дверной ручке в виде головы дракона и оплетает всю дверь целиком. Пока занимался ее изучением, я выпил почти половину запаса животворящего эликсира и избавился примерно от 10 жгутов, что так и норовили подобраться ко мне. Надо поскорее заканчивать, ну или временно покинуть особняк. Ну, запас эликсира еще есть минут на 20. Если за 10 минут ничего не придумаю, придется отступить. Что там говорила горгулья? Если Поттер, поймешь, что делать. Я же ведь Поттер. Проверка крови это точно показала. Точно кровь. Уничтожив вновь появившиеся жгуты, достаю из кармана нож и пустой флакон. Надрезав руку и наполнив флакон на треть, поднес его к ручке и вылил точно в драконью пасть. Пока дверная ручка облизывалась, изучая мою кровь, я осмотрел свою руку и, не обнаружив пореза, выпил зелье, восполняя просевшие очки здоровья и ману. Для тела игрока это определенно полезная штука. Будь у меня обычная тушка, фиг бы я выпил столько эликсиров за раз, да еще и без всяких негативных последствий. Так ручка вроде закончила изучать мою кровь. Осмотрев дверь еще раз, я убедился, что все в порядке и паутинка исчезла. Даже не хочу знать, что это. Поттеры определенно были параноиками. Вот как вы мне скажите, я должен был через все это пройти, без тела игрока, эликсиров и магического зрения, хотя они вряд ли думали, что через эти ловушки придется пробираться мне. Скорее всего, рассчитывали, что, если до этого дойдет, то это будет уже хорошо обученный волшебник, а никак не ребенок, пусть и с разумом взрослого, который изучает магию меньше года. Эх, что там дальше-то? Открыв дверь и спустившись в подвал, попадаю в большой круглый зал. В нем было 4 двери, не считая той, через которую я вошел. На стенах, по всему периметру зала горели магические светильники, а сами стены были украшены деревянными панелями с искусно выполненной резьбой. Я поочередно подошел к каждой двери и тщательно их изучил. Ну, вроде все нормально, да и жгутов тут нет. Неужели все? Подхожу к крайней правой двери и, ожидая подвоха, медленно ее открываю. Хаем, да тут зельеварня, оборудованная по высшему разряду к тому же. Что ж, неплохо. Продолжаем осмотр. За следующей дверью находилась мастерская артефактора. За третьей дверью был душ и туалет. Ну да, не бегать же наверх каждый раз. Открыв последнюю дверь, я обнаружил винтовую лестницу, ведущую куда-то вниз. Ну, продолжаем осмотр. Вперед вниз. Подбодрил я сам себя и спустился на следующий подземный уровень. Тут под моей курткой завозился Сиар, что все это время спал за пазухой, и, высунув голову, прошипел: «Я чувствую много магии и что-то неживое. Будь осторожен». «Понял. Спасибо. Если почувствуешь что-то еще, сразу говори мне». «Хорошо», — ответил он, и, не став заползать обратно, начал осматриваться, а его язык замелькал с удвоенной скоростью. Постояв немного около двери, возле которой заканчивалась лестница, тщательно ее изучив, переплюнул через плечо и вошел. За дверью был еще один зал, на этот раз шестиугольной формы. В его центре находился шестигранный плоский камень сине-зеленого цвета. Возле него, прямо напротив входа, находился пюпитр, вырезанный из белого камня, на нем лежала средних размеров книга в красном переплете. Дальше, напротив каждой грани алтаря, были расположены деревянные тумбы, на которых лежали различные предметы. На ближайших к кодексу были кинжал и чаша, на следующих двух были большой драгоценный камень и колокольчик. Последняя тумба была пустой. Внимательно все осмотрев, я обнаружил полупрозрачный силуэт какого-то старика, который пристально меня разглядывал. «Привет», — сказал я первое, что пришло мне в голову. «Привет, это все, что вы можете мне сказать? Ну, о вашем здоровье, думаю, поздно спрашивать, да и как дела, и так понятно. Ахахахаха, а у тебя есть чувство юмора, сынок? Раз смог сюда войти, значит, ты Поттер, сын Джеймса? Да, а вы кто? Я твой дедушка, Флемонт Поттер. А почему Джеймс сам не пришел? Он до сих пор на меня обижен, и вообще-то он умер 9 лет назад». Услышав эту новость, призрак как-то весь осунулся и стал едва видимым. По его щекам покатились призрачные слезы, а сам он затрясся в беззвучных рыданиях. «Вы не знали?» Призрак поднял на меня глаза и, подлетев поближе, ответил. «Да откуда? Я не могу покидать алтарный зал, потому что не полностью закрепился в этом мире, и меня поддерживает только магия источника. Я и остался то здесь только для того, чтобы попрощаться с сыном. Я долго его ждал, а он все не приходил. Я думал, что он до сих пор меня не простил, а оно вон как вышло. Как он умер? Он погиб, защищая свою семью. Эх, Джеймс, Джеймс, как же так? Его убили сторонники Риддла. Вообще-то Риддл его и убил. А почему отец был на вас обижен? Да из-за Риддла этого и был. Точнее, из-за этой дурацкой войны. У него жена беременна, а он все в бой рвется. Я уговаривал его остаться жить здесь или вообще уехать за границу. Куда-нибудь подальше, в Австралию или в Аргентину. У меня там были знакомые, они бы помогли спрятаться. А он все твердил, что ни трус и не побежит, когда его друзья сражаются. Вообще правильно, но Лили он ведь мог спрятать. В общем, мы сильно тогда поругались. Я даже пригрозил, что изгоню его из рода. Блефовал, конечно, у меня бы рука не поднялась, а он в ответ пригрозил, что ноги его здесь не будет. Вот так как-то все и получилось. Тогда я видел сына в последний раз. Немного отойдя от ссоры, я написал письмо Ремусу, другу твоего отца. Он мне всегда казался разумным малым. Я надеялся, что он сможет образумить моего сына, но, видимо, не вышло. Через несколько дней после ухода Джеймса, я и твоя бабушка Юфимия заболели и затем умерли. Так вот почему голова Гаргульи называла папу недостойным. Да у нее на все было свое мнение. Редкостная язва, но страж хороший. «Постой, ты сказал, голова, что там наверху творится?» «Я так понимаю, после смерти моих родителей, особняк был разграблен. Он совершенно пуст, а защита пробита во многих местах, да и вообще работает в полсилы. Но это я про внешнюю, внутренняя неплохо функционирует до сих пор. Признаться, эти жгуты порядком меня достали». «Какие жгуты? Стой, если особняк был атакован в отсутствие хозяев, то должна была включиться высшая степень защиты. Во внутренних помещениях это иссушающее касание. Великий Мерлин, как ты выжил? Его же очень трудно обнаружить. Для этого нужен специальный артефакт, с помощью которого можно видеть магические потоки. Да и артефакт этот должен быть работой выдающегося мастера. Без него разве что легкий холодок почувствуешь, как от сквозняка. У тебя что есть такой? Нет, нету. Да мне и не надо, я сам могу видеть магию, если захочу». После моих слов призрак мигнул и впал в ступор. Не дождавшись от него никакой реакции, я помахал перед его лицом рукой. «Дедушка, все в порядке?» Призрак Флемонта Поттера никак на это не отреагировал. Блин, призраки что, сломаться могут? Впрочем, похоже, он просто удивлен сильно. Интересно, а что сканирование про него скажет? Призрак, некроэнергетическое существо, Флемонт Генри Поттер, иммунитет к физическим повреждениям, иммунитет к большинству видов магии, уязвим к магии духа, света, тьмы, разума, уязвим к серебру, соли, железу, энергия 997-1000, способности, нет, описание, при жизни это был весьма достойный человек, талантливый изобретатель и предприниматель. Он прожил долгую и счастливую жизнь и остался в этом мире только для того, чтобы проститься с единственным сыном. Понятно, все с ним, но что делать-то? Он что, так и будет висеть? Впрочем, через пару минут, он все же отмер и произнес. Это очень редкий дар, настолько редкий, что все считают его невозможным. И это большое чудо. Вот оно что. Внучек, а как ты вообще сюда попал? Ты что, один пришел? Понимаете, до недавнего времени я жил у тети и вообще ничего не знал о магии. И я рассказал ему сильно отредактированную версию моей жизни, умолчав о системе и том, что являюсь попаданцем в тело его внука. Зато рассказал всю правду о жизни Гарри до моего вселения и про роль Дамблдора во всей этой истории. Себя же выставил этаким гением от магии. Как он ругался, Узнав все это, я даже не знал, что в английском такие слова есть. Или он только что изобрел английский мат, не стал его об этом спрашивать, но все запомнил. Мало ли, вдруг пригодится. Закончив ругаться, он извинился передо мной и, попытавшись обнять, сказал, что очень сожалеет о том, что не сможет мне ничем помочь. Что могу сказать, это реально бодрит, когда призрак дедушки пролетает сквозь вас. Отойдя немного от шока, я заверил его, что мне хватит и его советов. На что он, немного помявшись, сказал, что и советов дать не сможет, так как его время уже уходит, и где-то через час он отправится за грань. Он ведь остался для того, чтобы попрощаться с сыном. А сейчас, узнав, что он мертв и поговорив со мной, он закончил свое незавершенное дело и не может теперь здесь оставаться. Я спохватился и устроил ему форменный допрос. Исчез он через 40 минут. Но за столь короткий срок он смог рассказать мне очень многое касательно особняка, кодекса рода и о том, как стать лордом Поттер. Посмотрев немного на место, где еще недавно был призрак, я подошел к кодексу рода и принялся за его изучение. Он был не настолько большой, как показалось на первый взгляд. Дело в том, что он был написан на коже какого-то животного и страницы были значительно толще бумажных. Прочел я его где-то минут за 40 и потом еще несколько раз перечитал, пытаясь подробно его запомнить. После чего пообедал и унес Сиара наверх. Затем я спустился обратно и, подойдя к пюпитру, открыл кодекс на нужной мне странице. Перечитав ее еще раз, приступил к ритуалу принятия. Без другого члена рода провести его будет непросто. Правильно тогда гоблин говорил, что это будет очень трудно. Правда, он думал, что говорит это ребенку, пусть серьезному, но все же ребенку. Однако я справлюсь. Взяв в руки кинжал и подойдя к тумбе с чашей, надрезал себе руку и заполнил чашу до краев. После чего положил кинжал назад и, восстановив очки жизни, взял в руки чашу и, встав напротив кодекса, начал петь слова клятвы, обращаясь к магии рода и одновременно с этим направляя свою магию в чашу. Во время пения мой голос начинал звучать все громче и громче, казалось, что его услышат даже в Лондоне, настолько он был громкий и звонкий. Звуки моего пения отражались от стены и сливались друг с другом, порождая удивительную и неземную музыку. Но я не отвлекался, не обращая внимания на разболевшуюся голову, боль в горле и навалившуюся усталость, все продолжал и продолжал петь. Тем временем алтарь начал светиться, постепенно становясь все ярче и ярче. На последних словах клятвы он сиял так ярко, что я почти ничего не видел. Допев, я отпил из чаши 3 глотка и выплеснул остатки на алтарь. Свечение его тут же угасло, а музыка затихла. Немного проморгавшись, я уставился на абсолютно чистый алтарь. «Это что, все что ли? Что-то я ничего не понимаю. Неужели не получилось? Вроде же все сделал правильно». Тут меня оглушил возглас сотен голосов. «Достоин!» И на меня обрушился вихрь энергии, бросив в центр алтаря и прижав к нему так сильно, что я даже не мог пошевелиться, будто прессом придавило. Затем этот вихрь энергии начал проходить через мое тело и вливаться в алтарь. Перед моим взглядом замелькали системные сообщения, но прочесть я их уже не мог, так как мое сознание унеслось вслед за вихрем. Примечание к части. А вот и прода. Хотелось бы добавить одно пояснение. Расчет опыта, необходимого для взятия следующего уровня, будет часто меняться. В основном это будет происходить, когда старая схема расчетов будет выдавать слишком уж большие значения. Почему это происходит так, к сожалению, ведомо одному Улью. Глава 14. Я спал и видел сон. В нем я видел свои руки, почему-то девичьи. Они старательно нарезали какие-то черные ягоды. Меня прерывает чей-то голос, и другие руки забирают у меня нож, чтобы показать, как это делать правильно. Оказывается, я резал слишком крупно и не удалял черешки. Видение меняется, теперь у меня руки взрослого мужчины, и они помешивают какое-то зелье. 2 оборота по часовой стрелке, 3 против. Зелье меняет свой цвет с насыщенного синего на прозрачно-зеленый. Я удовлетворенно хмыкаю, идеально. Затем последовало другое видение, а за ним еще одно и еще одно. Казалось, что им не будет конца. В этих видениях я резал ингредиенты для зелья или же варил он и так без счета. Но через какое-то время видения с зельями сменились на другие, теперь они состояли из изготовления множества артефактов и наложения различных чар. Пару раз я даже узнавал чары, которые накладывал. С зельями было точно так же. Одним из последних видений было про создание какой-то карты. Она была смутно мне знакома. Казалось, я видел ее где-то раньше или слышал про что-то такое. А затем все прекратилось. Пробуждение было не из приятных, я лежал в неудобной позе на чем-то жестком и холодном, а что-то твердое и маленькое упиралось мне в спину, между лопаток. Так не понял, где это я. Аккуратно поднявшись, огляделся и вспомнил, как попал в Поттер Мэннер, как провел ритуал принятия и в конце, неведомой силой был брошен на алтарь рода и погрузился в сон с множеством видений. Детали их ускользали от меня, сливаясь в бесконечную череду из нарезки ингредиентов, варки зелья и зачарования артефактов. Выделить какое-то одно видение было почти невозможно, разве что удалось вспомнить одно из последних, в нем я видел создание карты мародеров. Но подробности этого видения тоже ускользали от меня, постепенно становясь все менее четкими. Так, а что мне там в спину упиралось? Вроде же алтарь был плоский. Посмотрев себе под ноги, я увидел небольшой серебряный перстень с двумя маленькими ониксами, что находились по бокам от печати в виде треугольника с вензелем изначальных букв моего имени и фамилии, в центре. Так это, похоже, перстень главы рода. Интересно, какие у него функции? Сканирование. Кольцо лорда Гарри Джеймса Поттера. Главы рода Поттер. Тип уникальный. Материал, лунное серебро. Черный оникс. Прочность 10 000, 10 000. Восстанавливаемое. Владелец, лорд Гарри Джеймс Поттер. Магический резерв 200 ЕМ. Эффекты. Невозможно подделать. Невозможно украсть. Невозможно потерять. Неуничтожим обычными методами. Связан с источником рода. Способности. Заверение магических контрактов. Заверение магических клятв, обетов. Магическая подпись. Накопитель. Описание. Этот перстень является показателем статуса лорда и главы рода Поттер. Ну вот я и лорд, не прошло и полугода. Подняв кольцо, надеваю его на безымянный палец правой руки и спускаюсь с алтаря. Интересно, надолго меня отключило, хотя зачем гадать, можно ведь спросить. Поднявшись наверх, зашел в зельеварню и, достав сиары из террариума, поинтересовался. Долго меня не было, ты вчера вниз спустился, а сейчас уже вечер. Сложно было? Немного. Вчера говоришь, то-то я голодный как волк. Ты, кстати, есть не хочешь? Давай мышку. Достаю из инвентаря контейнер с мышами, бутерброды и термос с чаем и, отправив сиары обратно в террариум, кладу туда же мышь и вывожу ее из стазиса. Держи. Ну, приятного аппетита нам. И, уминая бутерброды, я принялся разбирать сообщения, которые вчера выдала система. 1. Вы успешно провели ритуал принятия. 2. Установлена связь с источником рода. 3. Титул наследник рода Поттер изменен на лорд Поттер. 4. Получено кольцо главы рода. 5. Выполнен скрытый квест юный лорд. Условия. Станьте лордом до 11 лет. Выполнено. Награда 10 000 очков опыта, 5 000 кристаллов, 1 очко характеристик, 1 очко способностей. 6. Усилен родовой дар зельеварения. 7. Усилен родовой дар артефакторика. Неплохие плюшки. Так что там они мне дают? Связь с источником рода. В алтарном зале плюс 10 ЕМ сёк, на территории Мэннера плюс 8 ЕМ сёк, в 100 км, от Мэннера плюс 6 ЕМ сёк, от 100 до 1 000 км, от Мэннера плюс 3 ЕМ сёк, от 1 000 до 3 000 км, от Мэннера плюс 1 ЕМ сёк. Лорд Поттер. Магия плюс 0,5 за уровень. Зельеварение. Скорость изучения плюс 10%. Артефакторика. Скорость изучения плюс 10%. Посмотрев статус, увидел, что характеристика магии увеличилась на 11 единиц, то есть выходит, что уже взятые уровни тоже считаются. А благодаря связи с источником, мое восполнение маны будет выше на всей территории Великобритании и большей части Европы. Круто. Да и профы теперь расти быстрее будут. Так, хватит сидеть, еще одно дело есть, да и бутеры закончились. Только было собрался снова спуститься в алтарный зал, как меня отвлек приглушенный девичий голос. «Гарри, Гарри, ты там?» «Точно, Гермиона». Достаю из внутреннего кармана сквозное зеркало и, глядя на встревоженное лицо девочки, отвечаю. «Да здесь я, здесь. Что-то случилось. У меня все в порядке. Ты как? Я вчера хотела поговорить, но не смогла тебя дозваться, а зеркало показывало только темноту. Я переживала за тебя. Где это ты? Покажи мне свою комнату». «Хорошо, сейчас. Что-то случилось?» Поинтересовалась она, одновременно с этим поворачиваясь по кругу, демонстрируя мне комнату. «Потом, ты одна дома?» «Нет, родители на первом этаже. Они нас не услышат. Что происходит? Где ты был вчера?» «Подробности позже. Я сейчас в Мэннере, а вчера был очень занят». «В Мэннере? Ты же собирался туда после Нового года? Обстоятельства изменились. Я все расскажу при встрече, обещаю. Со мной все в порядке. Завтра или послезавтра увидимся. А сейчас я очень занят, так что давай, я сам как смогу свяжусь с тобой. Кстати, какой сегодня день недели? Понедельник. А во, завтра уже Рождество. Тогда встретимся послезавтра, заодно и подарок вручу. Да, давай послезавтра. Ну тогда до встречи. До встречи. Убрав зеркало обратно в карман, я спустился к алтарю и, встав напротив пустующей тумбы, внимательно ее осмотрел. Так значит, это вот сюда. Бормочу себе под нос и прикладывая руку с перстнем к углублению на краю тумбы. Теперь слова. По праву лорда Поттера и по праву владения, своей магией и магией рода призываю тебя, та, что скрывает ото всех, явись на мой зов. Убрав руку, в ожидании уставился на тумбу, но ничего не происходило. Странно, в кодексе написано, что призыв сработает где бы она ни была, разве что какой-нибудь бог сможет этому помешать, ну или архидемон. Тем временем алтарь начал испускать слабое свечение и как-то странно гудеть. Активировав магическое зрение, увидел, что от алтаря к тумбе протянулся жгут энергии и накачивает ее маной. Похоже, потребовались дополнительные мощности. Что интересно, мешает призвать мантию? Может, Дамблдор? Да нет, вряд ли, скорее всего это Хогвартс. И надо сказать, я был не совсем далек от истины. Примерно через 3 секунды гудение стихло и с громким хлопком над тумбой появилась мантия вместе с вцепившимся в нее домовиком, который истошно орал, что не позволит украсть очень важную вещь господина директора. Не растерявшись, быстро выхватываю палочку и направляю ее в сторону домовика. Петрификус Таталус. Очень любопытно, значит, он смог почувствовать призыв и попробовал помешать. Да, очень любопытно. Для надежности, связав домовика, блокирую ему магию и усыпляю его. Инкарцера. Тишина. Сон. Так теперь нужно поспешить. Тишина и сон действуют недолго, так что возьму его с собой. Я подошел к домовику и внимательно его осмотрел. Ну, домовик как домовик, ушастый, большеглазый и одет в полотенце с гербом Хогвартса. С трудом высвободив из хватки домовика мантию, убрал ее в инвентарь. Потом с ней разберусь, не до того сейчас. И, взвалив щуплое тело домового эльфа на плечо, поспешил в зельеварню. Там я сдал пленника на попечение Сиара, со строгим наказом предупредить меня, если он начнет подавать признаки жизни. И, убедившись, что змей не сводит с него взгляда, начал доставать ингредиенты для зелья. Когда я доставал корень асфаделя, Сиар дал знать, что эльф очнулся. Обновив магию сна, призвал книгу с рецептами зелья и приступил к приготовлению напитка живой смерти. Да усыпляющее зелье тут не подойдет, так как сон от него недолгий, могу и не успеть. Во время приготовления напитка заметил, что нарезать ингредиенты стало как-то легче, точнее, у меня стало получаться делать это быстрее и ловчее. Похоже, последствия тех видений, что я видел во сне. Когда дошло дело до дремоносных бобов, вспомнил принца полукровку. Значит, давить, а не резать, и 13 бобов, а не 12. Что ж, посмотрим. В процессе варки я постоянно обновлял на домовике статус сна. Не хватало еще, чтобы он убежал от меня. Кто знает, на что они способны. Вдруг путы паралича не хватит. Когда напиток живой смерти был готов, я дал ему немного остыть и разлил по флаконам. Затем, прикинув примерно вес домовика, споил ему 2 капли из пипетки и проверил сканированием. Домовой эльф. Уровень 22. Возраст 35 лет. Магическое существо. Вилли. Магический слуга. АЗ 178-200. ЕМ 1500-1500. Урон 10-15. Способности. Аппарация домовиков. Бытовая магия. Невидимость. Описание. Этот магический слуга принадлежит колонии домовиков Хогвартса и преданно служит его директору. Наложенные эффекты. Паралич. Путы. Смертный сон. Ну вот и славно, теперь он будет спать, пока не умрет. Ну или пока кто-нибудь не даст ему рябиновый отвар. А теперь мне нужно подумать, что с ним делать. Посидев и тщательно все взвесив, я принял решение и спустился в подвал. Там я, внимательно изучив в кодексе все 2 ритуала, что касались домовиков, и захватив с собой Сиара, покинул подвал Мэнора. Выйдя на улицу, я сверился с картой. На ней было отображено поместье с парком вокруг него, а дальше была темнота. Увеличив ее масштаб, я обнаружил далеко на западе более разведанную территорию. Понятно, Лондон значит в той стороне, а я, кажется, все же где-то в Норфолке. И, изменив внешность на ту, которая была у меня во время моего первого визита в Косой переулок, аппарировал в столицу. Переночевал я опять в дырявом котле, а утром направился в магический зверинец, где очень долго разговаривал с хорошо меня запомнившим продавцом. Он сказал, что интересующего меня товара у него нет, но пообещал достать его до полудня, за соответствующую плату, разумеется. Пополнив запасы ингредиентов и посетив Гринготс, я отправился дожидаться назначенного времени в свой номер, в дырявом котле. Продавец из магического зверинца не подвел. Когда после обеда я зашел в магазин, заказ меня уже дожидался в подсобке. Поблагодарив его за оперативность и прихватив большую клетку на колесиках, вышел на улицу. Там я прошел к аппарационной площадке, что находилось недалеко от банка, и крепко ухватившись за решетку клетки, активировал портал в Поттер Мэннер. На этот раз я не стал ломать комедию и приземлился, используя телекинез. После чего, направив палочку вверх, произношу заклинание из раздела биомаги, Витагуари. Заклинание обнаружения жизни показало, что вокруг кроме деревьев, птиц и каких-то мелких животных никого нет. Локомотор клетка. Использовал я заклинание передвижения предметов по воздуху на клетке и направился в сторону особняка. Когда я был уже недалеко от входа, на меня опять принялась орать голова горгульи. А ну пшел отсюда, мелкий, то никого годами нет, а тут уже второй на этой неделе. Еще и невысокие все, как на подбор, ворюги поганые. Успокойся, это я, Гарри. Прервал я каменюку и вернул свою внешность. Ты что не видела, как я вчера вечером уходил? Ты посмотри, живой. И вправду Поттер что ли? Ну а кто ж еще? Ладно, сейчас некогда с тобой разбираться. Потом поговорим. Погоди, можешь хотя бы меня переложить куда-нибудь? Сил уже нет на эти двери смотреть. Не вопрос. Положи возле входа, так чтобы деревья видно было, и, подхватив голову телекинезом, положил ее, как она просила. Вот спасибо. Как разберешься там совсем, подходи сюда. Разговор есть. Хорошо. Проверив особняк поиском жизни и не обнаружив ничего подозрительного, активировал магическое зрение и прошел к двери в подвал. Жгутов больше не появлялось, а вот паутинка на двери была на месте. Но стоило мне поднести руку к дверной ручке, как она тут же свернулась и исчезла в драконьей пасти. Ладно, хоть крови больше лить не надо. Спустившись в подвал, я сразу же унес клетку в алтарный зал и, открыв ее, вынул 5 уменьшенных, при помощи зелья и введенных в стазис, овец. Достав из-под сумки антидот против зелья уменьшения и поочередно выводя овец из стазиса, я возвращал им нормальный размер и обездвиживал заклинанием Petrificus Totalus, после чего телекинезом отлевитировал каждую к алтарю, расположив их в пространстве между тумбами и гранями алтаря. Затем поднялся в зельеварню за своим пленником. Домовик был жив и все так же спал беспробудным сном, а вот мои заклинания с него уже слетели. Хорошо, что подстраховался, а то бы сейчас у меня была куча проблем. Подхватив тщедушное тельце и вернувшись к алтарю, размещаю домовика прямо в центре камня. Жаль, что его допросить нельзя, да и легилименция бессильна в таких случаях, к сожалению. Рабский контракт не даст сделать ни того, ни другого, а захотевший провернуть такое с домовиком, либо не получит ничего, либо же мертвого домовика. Но да мне не это от него нужно. Мне нужен слуга, который приведет в порядок мой мэнер. Ведь что никогда ни в коем случае не стоит делать домовику, не выполнять приказов хозяина, правильно, вредить роду своего хозяина и другим волшебникам, тоже верно. А еще им не стоит оказываться в алтарном зале другого рода наедине с главой этого рода, которому к тому же очень нужен домовик и который не любит его хозяина. Вот так как-то. Ну что, приступим. И еще раз уточнив детали ритуала, я снова связал домовика и вылил ему в рот флакон рябинового отвара. Затем, стараясь не обращать внимания на стенания и мольбы эльфа, взял в руки кинжал и под речитатив заклинания, начал обходить зал по кругу, принося в жертву овец. Хорошо, что хоть они не кричат, хотя и так немного тошно. А что делать? Убивать домовика я не хочу, а отпустить не могу. В плен удержать тоже не вариант. Так что остается только провести ритуал разрыва уз. Он, конечно, отформатирует ему мозг начисто, но хоть так. Да и после проведения второго ритуала, слугой полезным станет. Главное сейчас не накосячить, подумал я, заканчивая с последней овцой. Ни вроде нигде не сбился. Да и домовик вон затих и смотрит пустым взглядом в потолок. Не помер хоть, а не, дышит курилка. Так что там дальше? Переместив туши овец к стене, приступаю ко второму ритуалу. Тут опять понадобится моя кровь. Наполнив чашу на третий, встав напротив кодекса, начинаю петь слова ритуала, обращаясь к магии рода, прося подчинить это безвольное существо и даровать ему знания, необходимые для служения. А что, неплохо предки придумали. Вот только, для этого недостаточно просто поймать и притащить к алтарю чужого домовика. Он сам должен сюда прийти или, еще каким другим способом здесь оказаться. А этот эльф сам не хотел отпускать мантию, когда ее призывал хозяин. Вот так вот, можно сказать, повезло. Закончив петь, я подошел и споил домовику свою кровь. Какое-то время ничего не происходило, а потом вокруг него появился вихрь энергии, покружившись немного, исчез. И на меня, осмысленным взглядом, смотрел уже мой домовик. Его внешность претерпела некоторые изменения. Глаза из ореховых стали ярко-зелеными, а уши, раньше стоявшие торчком, обвисли и сместились немного назад. «Хозяин Гарри Поттер», — спросил меня эльф. «Хозяин, хозяин, у тебя есть имя?» «Нет, хозяин, у недостойного слуги нет имени. Он обязательно накажет себя за это. Не надо себя за это наказывать. Тебя будут звать Йода. Хозяин так добр, что дал ему имя Йода. Йода будет хорошо служить хозяину». С трудом сдерживая смех, я развязал домовика и приказал ему: «Йода, приберись тут. Как закончишь, буду ждать тебя наверху. И сними это полотенце. Йода все сделает». Забрав у домовика полотенце и тихонечко похохатывая сжег его: «Потом найду какую-нибудь наволочку для тебя, ну или что-нибудь подобное», — сказал я, наблюдая, как домовик носится по алтарному залу, приводя его в порядок. После моих слов, он забегал еще быстрее, хотя казалось, что это невозможно. «Ладно, пусть работает, пойду перекушу хоть». И оставив домовика наводить чистоту, я поднялся наверх. Глава 15. Я сидел и размышлял о защите Мэннера и своей безопасности в нем. Призрак Флемонта Поттера достаточно подробно описал свойства и возможности защиты, да и в кодексе она описана очень основательно, со всеми нюансами. Особенно впечатляет внешний периметр, он представляет собой тот самый парк из зачарованных деревьев. Защите было уже 300 лет, и устанавливать ее помогал хороший друг главы рода, который к тому же был одним из последних друидов. Защита надежная, и в лоб ее пробить очень непросто, и голой мощи тут недостаточно. Для того, чтобы пройти через парк с активированной защитой, нужно быть сильным друидом или поттером по крови. В кодексе написано, что если защита выведена на максимум, то она не пропустит даже почтовых сов и убьет любого непоттера, зашедшего под сень деревьев. Но как у любой защиты, у нее есть слабость. И волшебники, а точнее волшебник, разграбивший Мэннер, ею воспользовался. Что за слабость? Да все просто. Она абсолютно не представляет препятствия для Феникса. Для воплощения огня и жизни, парк не представляет никакой угрозы, оставаясь просто деревьями. А у кого есть ручной Феникс? Правильно, у Дамблдора. Я даже представил себе, как огненная птица спокойно проносит на территорию особняка амулет-пробойник, который разрушил антиопорационный купол над Мэннером. Или же просто телепортировал сюда хозяина, а тот сам все снял. Надо Гаргулью сходить расспросить об этом. Но сначала восстановлю защиту особняка. Благо для лорда, это не особо сложно, даже ритуала никакого не требуется. Нужно просто отдать команду алтарю, и он, используя магию источника, сделает что-то типа перезагрузки и обновления системы защиты особняка с прилегающими территориями, за исключением парка, разумеется. Вообще алтарь, как оказалось, представляет собой что-то типа вместилища для псевдоинтеллекта, завязанного на источник под ним. Этакий дом для духа, хранителя рода. Этот дух является хранителем опыта поколения и связующим звеном между членами рода и родовой магией. Воля магии рода для него первична, на втором месте стоит воля главы рода, а дальше и остальных его членов. Если глава не соблюдает предписанного кодексом, то этот дух уменьшает его связь с источником или вообще может инициировать избрание нового главы. Что касается остальных членов рода, то тут глава решение принимает сам, с оглядкой на кодекс, конечно, но сам. В случаях, не противоречащих кодексу, хранитель полностью подчиняется главе рода. Правда, предки учли и то, что ситуация в мире может измениться, и потомкам может понадобиться изменить кодекс или же добавить в него новые пункты. Для этого главе рода нужно получить согласие большинства совершеннолетних членов рода и провести специальный ритуал, в котором согласившиеся выступают свидетелями. Тут мои размышления прервал Йода, доложивший о выполнении моего приказа. Напугал, блин. Надо поскорее ему найти какую-нибудь наволочку серовато-коричневатого цвета. Ну, чтобы соответствовал, разумеется, и срам прикрыл. Распорядившись прибраться в артефакторной мастерской и зельеварне, а также приготовить мне ванную, я спустился в алтарный зал. Удовлетворенно осмотрев вылизанное мелким трудягой помещение, подхожу к алтарю и, положив на него руку, отдаю приказ о перезапуске защиты. Техномагия какая-то, а ведь ему больше нескольких веков. На этот раз алтарь не светился и не гудел, но в магическом спектре я прекрасно видел его работу, из него практически каждую секунду выходили энергетические жгуты и исчезали в стенах, полу и потолке. Иногда они начинали сливаться друг с другом, становясь намного толще. Но вот через 10 минут все прекратилось, и у алтаря осталось только 3 толстых жгута, которые медленно исчезли в полу. А система выдала мне сообщение. Алтарем рода была закончена диагностика и отладка всех систем. Для ручной настройки воспользуйтесь меню алтаря. И что? Так с этим нужно разобраться. Похоже, система распространилась и на алтарь, даровав ему интерфейс. Узнав из справки информацию по алтарю, я подхожу к камню и, положив на него руку, отдаю команду. Меню алтаря. Так что тут у нас имеется, угу, описание. Ну, это я знаю из кодекса, это тоже, а вот, что, 10 миллионов маны, а фонареть, такого я точно не ожидал. Не, я конечно знал, что маны в нем много, но вот увиденное число немного шокировало. Так, ладно, успокоимся, все равно использовать эту ману я смогу только в ритуалах и для содержания и обеспечения защиты Мэнера. Но все равно, блин, 10 миллионов, это очень много. Боюсь даже представить, сколько ее в Хогвартсе. Что там дальше то? А до защиты и бытовые чары. Ну, с бытовыми чарами обогрева, освещения, вентиляции и всего тому подобного, разбираться особо не надо, главное запомнить, что есть и как отключить или подключить ту или иную функцию. А вот защите нужно уделить особое внимание. Она, кстати, имеет 3 режима: обычный, опасность и осада. Вся защита Мэнера сейчас была в осадном режиме. Так с этим все понятно. Внешний периметр оставляем как есть, а вот во внутренних помещениях отключим иссушающие касания. Защита самого здания, кстати, была как новенькая, за исключением горгульи, разумеется. Напротив нее в меню стоял статус «Требуется ремонт». ХМ, а чем режимы отличаются друг от друга? Ага, в обычном режиме деревья в парке не убивают незваных гостей, а просто оповещают о их появлении и могут задержать этих гостей на неопределенное время. Так вот почему аппарационная поляна находится в парке, ведь если гость не мил хозяину дома, то он может часами или даже неделями наслаждаться видом чудесных деревьев, не имея возможности аппарировать. Да лесной лабиринт Селены, пренеприятнейшая вещь, я вам скажу. Друиды определенно были теми еще затейниками и на фантазию не жаловались. Ведь очень сложно заметить, что ты попал в ловушку, когда она представляет собой пространственную петлю среди деревьев. Выбраться из нее, конечно, можно, если знать определенные правила, но вот просто это точно не будет, особенно если учесть, что деревья парка могут активно этому мешать. Так еще в обычном режиме над всем Мэнером установлен антиаппарационный купол с исключением в районе аппарационной поляны в парке. На самом особняке защитные чары выведены на минимальную мощность, а в каминном зале активны только чары оповещения. Так, стоп, а как портал меня сюда перенес? Блин, защитного купола же не было, а лес распознал во мне Поттера, ну тогда понятно. Теперь посмотрим режим опасность. Ага, понятно, лабиринт Селены включается сам, как только в парковой зоне появляется нарушитель, защитный купол и чары на особняке выведены на средний уровень мощности, а каминный зал блокируется при появлении в нем посетителей. А с осадой было все еще проще. На особняке он представлял собой режим «все включено» и работает на полную катушку, а в парке всех впускаем, никого не выпускаем, ну кроме Поттеров, фениксов и единорогов, разумеется. Да, с фениксом определенно что-то нужно делать, ну или как-нибудь защититься от него. Закончив изучать меню алтаря, я поднялся в ванную и, развалившись в горячей воде, принялся шерстить магазин на предмет защиты от пернатого десанта. А то это не дело, что кроме меня, единственным, кто может сюда сейчас проникнуть, является добрый дедушка Д. Даже иронично немного, что в неплохо защищенный особняк спокойно может проникнуть тот, от кого в нем спрятались. Эх, вот почему все всегда вот так вот получается. Надеяться я сейчас могу только на эффект неожиданности и что пропажу мантии Дамблдор еще не обнаружил. Но на всякий случай надо приготовиться покинуть особняк на какое-то время. В случае чего защита сможет ненадолго задержать Дамблдора и его людей, а там я и свалить успею. В алтарный зал они не смогут попасть без меня, паутина Аннахи надежно его защищает, и без серьезных жертв обойти ее не выйдет, правда и поставить без жертв тоже не получится, но оно мне и не надо. Все уже и так стоит и прекрасно работает, а вот нашел, так вроде то, что нужно. Покупаю книгу с заинтересовавшим меня защитным ритуалом и, материализовав ее, углубился в изучение ритуала защиты Авроры. Но прочитав первую главу, я развеял книгу и раздосадованно хмыкнул. Нет, ритуал хороший и щит дает надежный, абсолютно непроницаемый с обеих сторон. Так что ни войти, ни выйти нельзя. В режиме осады он может быть полезен, а так смысла особого нет. Да, долго я буду искать нужную мне книгу, если она вообще есть. Придется тратить очки дара на магазин. Потратив одно очко на улучшение поисковика, ставлю нужные пометки в фильтре и ввожу в него защиту от Феникса. Теперь результатов было не так много, но особенно мне понравились два. Это щит 9 элементов и ледяная клеть. Приобретя помнящие кристаллы с этими заклинаниями и изучив их, я радостно потер руками. Оба варианта защиты были хороши, но сегодня поставить смогу только ледяную клеть, так как для барьера нужны довольно редкие ингредиенты, но и его тоже поставлю, так как он более универсален в плане защиты, а клеть защищает только от огненных сущностей и существ. Закончив нежиться в ванной, я опять спустился в алтарный зал и, настроив защиту на принятие в нее нового элемента, потеплее оделся и вышел наружу, пообещав горгулье, что обязательно поговорю с ней завтра, и, пройдя к внешней стороне парка, начал медленно обходить его по солнцу, совершая при этом необходимые взмахи палочкой и начитывая слова заклинания. Благодаря близости источника, мана заканчивалась медленно, но, когда это все же происходило, я восполнял ее зельями и продолжал накладывать защиту. Это действо отняло у меня много времени и сил, все было готово только в 4 часа утра. После чего я вернулся в подвал Мэнера и, подтвердив принятие нового элемента во внешней защите, поднялся в зельеварню и, достав из инвентаря спальный мешок, завалился спать.